«Если мне удастся втравить Христа в какую-нибудь неблаговидную историю, — подумал он, — то-то будет потеха. Господь Бог преисподний, это же находка. Вот уж когда я разожгу огонек под моей сковородкой!» И коварный искуситель, весело насвистывая, помчался к Иерихонской пустыне. Был 40-й день Иисусова поста. Несмотря на все божественные преимущества, у сына Марии начало сосать под ложечкой. В продолжении 40 дней у него не было никакого аппетита, но под конец пустой желудок напомнил о себе. Об этом недвусмысленно говорится в Евангелии. Там 40 дней он ничего не ел, а по прошествии их напоследок взалкал. Лука, глава 4, стих 2. Тут ему и явился сатана. С дьявольской учтивостью он ответил Иисусу нижайший поклон и начал так. «Неужто ты так и не пытался избавиться от желудочных колик? Да кто тебе поверит? Иметь перед собой столько камней и не заморить ими червячка — это было бы чересчур наивно». Иисус пожал плечами. «Я не шучу», — продолжал дьявол. «Да если ты Сын Божий? Если да, то стоит тебе только повелеть этим камням превратиться в хлеб, и они сочтут своим святым долгом это сделать». Таково было первое искушение. Допустим на минуту, что Иисус последовал совету сатаны. «Я не вижу в том никакого смертного греха. Изготовление хлеба посредством чуда не является деянием, заслуживающим адской муки. Наоборот, множество святых было канонизировано церковью именно за то, что они проделывали подобного рода фокусы. И разве сам Иисус впоследствии не совершал аналогичные чудеса, причем многократно? Весь грех тут мог состоять в нарушении поста, который Иисус должен был блюсти по приказанию папаши Саваофа. Но ведь как раз в этот момент пост кончился, поскольку с этого дня Иисус опять стал вкушать. Тем не менее, Христос не поддался на дьявольское искушение. Он ответил сатане: «Мне нет надобности превращать эти камни в хлеб, ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Второзаконие, глава 8, стих 3. Матфей, глава 4, стих 3-4. Сатана не нашелся, что возразить. Видимо, Слово Божье действительно является весьма калорийной пищей. Если бы я был поваром у епископа, и он велел бы мне приготовить ему глазунью, я бы вместо этого почитал ему Библию. Интересно, как бы он к этому отнесся? Итак, дьявол не затевал спора. В запасе у него оставалось еще два средства. Он схватил Иисуса в свои лапы, полетел с ним по воздуху в Иерусалим и опустил его на крыло храма. Богословы считают, что это была верхушка портика Соломона, который выходил на восточный берег истока Иордана. Крыша высокого портика выступала над двором храма. Тогда дьявол, показав на толпу, заполнившую площадь, стал подзадоривать Иисуса, чтобы тот совершил что-нибудь необычайное. «Глянь-ка, недурная высота! Вот тебе, миляга, подходящий случай показать, на что ты способен. Сигай вниз! Тебе нечего бояться, что ты переломаешь себе ребра. Ведь ангелы оберегают тебя, они вовремя тебя подхватят, чтобы ты, не дай Бог, не повредил своих божественных пяток». Иисус устоял и перед вторым искушением, и не совершил того, что возбраняется Богом. И на этот раз он отверг дьявольское предложение самыми простыми словами. «Где-то написано: не искушай Господа Бога твоего», — гласил его ответ. Тогда сатана снова схватил Бога своего Иисуса и полетел с ним так высоко, как только мог. Наконец он опустил его на вершину огромной горы. С этой горы, утверждает Евангелие, открывались все царства мира. Однако, как бы ни была высока эта гора, трудно объяснить, каким образом с вершины ее можно было объять глазом всю землю, если известно, что земля имеет форму шара. Но стоит ли останавливаться на такой мелочи? Сатана показал Иисусу все царства мира и славу их. Матфей, глава 4, стих 8. «Ну и красотища!» — воскликнул он. «И все эти огромные владения принадлежат мне. Я раздаю их кому захочу. Хочешь, подарю парочку, а то и две. Впрочем, может быть, ты хочешь все? Пожалуй, я готов их отдать, но при одном условии. Если ты, мой Бог, падешь предо мною ниц и поклонишься мне, дьяволу». В ответ на такое предложение Иисусу следовало бы расхохотаться дьяволу в лицо, ибо, говоря это, сатана явно был не в своем уме. И действительно, Христос, до сих пор покорно терпевший адские объятия дьявола и совершивший в этих объятиях несколько воздушных перелетов, на сей раз заупрямился. «Нет уж, хватит!» — недовольным тоном проворчал он. «Проваливай-ка ты отсюда да поживее! Ишь, чего ему захотелось? Поменяться ролями? Нет уж, старый плут, это ты должен мне поклониться и мне служить. Довольно с меня твоих шуточек, убирайся прочь, нечистая сила!» Дьявол не заставил себя упрашивать. Он безропотно повиновался и, удрученный неудачной попыткой искушения, провалился в преисподнюю. Желающих убедиться в том, что, рассказывая об искушении Иисуса, я строго придерживался текста Священного Писания, отсылаю следующим источникам. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 1-11, Евангелие от Марка, глава 1, стихи 12-13, Евангелие от Луки, глава 4, стихи 1-13.